Глава 11. Шаттл коснулся посадочной платформы настолько мягко, что я даже не почувствовал касания. Слуги Соларионов умели летать. Впрочем, за те деньги, что им платили, они должны были уметь все. Я поднялся с кресла, расправляя форму. День, которого я ждал с таким трепетом, наконец-то наступил. Сегодня бывший фермер с планеты Агрис, находящийся на фронтире исследованных земель империи Тирис, станет курсантом Императорской военной академии или ИВА, если верить аббревиатуре на серебряной нашивке. «Барон, держите спину!» За моей спиной послышался голос Корнелиуса Винтера. Сухой старик поднялся следом, придирчиво оглядывая меня с ног до головы. Ему никогда ничего не нравилось. Но за два месяца я к этому даже привык, научившись по тону брюзжания определять степень недовольства моего временного учителя. Сейчас он не злился. Просто по привычке меня поправил, даже если этого не требовалось. Если когда-то я считал кузницу вершиной муштры, ломающей человека и превращающей его в удобный винтик системы космодесанта, то сейчас поменял свое мнение. Два месяца тесного общения с сухим стариком показались мне настоящим кошмаром, по сравнению с которым оба похода на Гиперион-7 были легкой непринужденной прогулкой. Корнелиус вбивал в меня аристократические манеры с настойчивостью бурильщика, прогрызающего скалу. Как стоять, как ходить, как смотреть на людей, как разговаривать, как молчать, как держать вилку, грувакав ему в глотку. Вилку! Люк шаттла открылся с тихим шипением, и в глаза ударил яркий свет. Передо мной простиралась посадочная площадка размером с небольшой город. Десятки, нет, сотни шаттлов стояли аккуратными рядами, стараясь подавить друг друга своим величием. По сути, летающие дворцы, помогающие представителям высших домов путешествовать с их личных кораблей на планету. Подавляющее большинство дворцов выглядели просто без каких-то изысков. Но были здесь и те, которые сразу бросались в глаза. В число последних входил и мой шаттл. Личный шаттл Ариса Солариона, управляющего исследованиями артефактов притеч иксархианцев Дома Соларионов. Предоставив мне свой транспорт, Арис официально и во всеуслышание заявил о том, что я являюсь его человеком. Повсюду летали маленькие дроны, оснащенные камерами. Они кружили над площадкой, как стая механических птиц, снимая каждого прибывающего курсанта. Телевидение хотело зрелищ, показывая самых богатых и влиятельных людей империи Тирис. Пусть даже влиятельных не сейчас, но в будущем. Я вышел из шаттла, нацепив на лицо маску непроницаемости. Курсанты обязаны прибывать в академию в форме, не в броне. Так что умение держать непроницаемое лицо было первым, чему обучал меня Корнелиус. Спину прямо, взгляд строго вперед. Внимание на телевизионные дроны не обращать. Аристократ не замечает прессу и ведет себя так, словно его не снимают. Даже если вокруг кружит 300 дронов, которые едва в лицо не лезут. Из соседнего люка уже доставали мои вещи. Их было немного. Несколько чемоданов с одеждой, которую соларионы сочли подходящей для барона. Комплект Омега-Х2, включая призрак с установленным контейнером предтеч. И, собственно, на этом мое имущество заканчивалось. Боевой меч, как подарок герцога Элиаса Солариона, висел на поясе. А Ультар, наш малый фрегат, находился в доках системы Релан. Соларионы не только даровали малышам право приписки к этому доку, но еще и освободили нас от всех сборов и налогов. Единственная награда, полученная нами за спасение 14 тысяч человек с Гипериона-7. Сказать, что малыши разозлились, когда узнали о том, кого наградят за эту операцию, это ничего не сказать. Мы были в ярости. О том, что вольный отряд наемников тоже принимал непосредственное участие, все благоразумно забыли. Ни наград, ни денег, ни славы. Во всяком случае, на официальном уровне. Неофициально мы свое получили. У меня имелись прямые контакты и Лерен Соларион, и других командиров, вытащенных с Гипериона-7 отрядов. Как элитных, так и обычных. И все заверили меня, что если потребуется, они придут на выручку, потому что долги нужно отдавать. Единственным, кто нас проигнорировал, был назначенный герой похода Леонидас Соларион, он же командир элитного отряда «Плеть». Да и грувакий с ним. Мы выжили, получили порт приписки, контакты на будущее, а большего нам и не надо. Хотелось бы, конечно, денег побольше получить, но это уже из разряда «обойдетесь». «Барон Золотой!» — послышался голос из дрона справа. «Несколько комментариев по поводу креста героя. Вы правда считаете, что группа наемников-малыши его заслужила?» Я не повернул головы. Корнелиус учил игнорировать журналистов. «Их работа — провоцировать, моя — не поддаваться на провокации. Потому что любое слово будет использовано не только против меня, но и против дома Солариона в целом, и Ариса Солариона в частности». Корнелиус спускался следом за мной. За 2 месяца я привык к его присутствию, бесконечным замечаниям и наставлениям. Доходило до того, что старик обвинял меня в том, что я даже дышу неправильно. Корнелиус старательно превращал меня из фермера в некое подобие аристократа. Не настоящего, потому что, по словам старика, настоящим я никогда не стану. Но он обещал сделать все, чтобы я хотя бы издали походил на аристократа. У трапа уже стоял транспорт. Черная машина с затонированными стеклами и гербом Соларионов на боку ждала меня, чтобы унести подальше от назойливых дронов. Скрывшись в ней, я разрешил себе облегченно выдохнуть. Как минимум на планету я прибыл без каких-либо происшествий. Уже успех. «Не стоит расслабляться, барон!» Тут же вмешался Корнелиус. «Впереди самое трудное. Дальше вы пойдете без меня!» «Почему?» — удивился я. «Мы к такому не готовились!» «К этому никогда не будешь готов!» — ответил старик. «В Императорскую военную академию допускаются только курсанты. Посторонним вход запрещен. Слуги и обслуживающий персонал предоставляются самой академии. Помните все, чему я вас учил. Держите спину даже тогда, когда рядом никого нет. Смотрите людям в глаза, даже если они выше вас по статусу. Не ввязывайтесь в конфликты. Ну а если они неизбежны, заканчивайте их быстро и максимально жестко. Помните, что каждое ваше действие влияет на репутацию дома Соларионов». Мне оставалось только кивать. 2 месяца назад меня бы покоробило от таких наставлений. Сейчас они казались логичными. Империя Тирис жила по законам титулов, домов и крови. Чтобы выжить, требовалось играть по этим правилам. Транспорт остановился рядом с огромной аркой. Я в последний раз посмотрел на Корнелиуса и кивнул, благодаря за наставление. Старик только улыбнулся, кивнув мне в ответ. Барону не пристало благодарить того, кто ниже его по статусу. Кивок — это все, что я мог себе позволить. Сам Корнелиус меня этому обучал. Выйдя из транспорта, я прошел через арку. Система безопасности ИВА считала мою биосигнатуру и пропустила без дополнительных проверок. Параметры барона Золотого уже находились в базе. Рядом со входом обнаружились несколько универсальных транспортных платформ. Стоило забраться в одну из них, как меня понесло вперед, к главным зданиям Академии. Тот, кто проектировал процесс прибытия курсантов в Академию, сделал свою работу качественно. Первое, что приходило на ум при виде Академии – монументальность. Здания возвышались на сотни метров, словно соревнуясь друг с другом по поводу высоты. Архитектура была строгой, без излишеств, местами даже грубой, но это делало ее еще более впечатляющей. На фоне такого гигантизма начинаешь ощущать себя пылинкой. Платформа доставила меня к огромному зданию, на стене которого было написано «Главный корпус первого курса». Рядом стояли курсанты в такой же форме, как у меня. А серебряные нашивки первого курса показывали, что здесь только мои одногодки. Массивные двери главного корпуса были распахнуты настежь. Внутри находился широкий холл с мраморным полом, который отражал свет парящих в воздухе голограмм. Они указывали направление к различным отделениям. Учебная часть, библиотека, тренировочные залы, жилой корпус. При этом были персонифицированы. Например, сейчас для меня все указатели, кроме жилого корпуса, оставались тусклыми. Здесь и недалекий грубак поймет, что следует двигаться вдоль яркой полоски. Я направился по указателям, свернув в левое крыло здания. Коридор тянулся метров на 300, а в его конце находилась массивная дверь с табличкой «Комендант. Распределение». Помня наставление Корнелиуса, я не стал стучать и, толкнув дверь, вошел внутрь. Помещение оказалось достаточно просторным. По сути, целый зал, в центре которого находился стол с самим комендантом. Это оказался достаточно зрелый мужчина в форме полковника космического флота. Комендант не столько работал с документами, сколько изучал каждого, кто стоял перед ним, принимая решения на основе своих личных предпочтений. Перед столом находилась приличная очередь из 27 человек. Судя по серебряным нашивкам, все курсанты первого курса. Просторное помещение позволяло держать дистанцию в очереди, так что никто друг у друга на головах не сидел. Никто не возмущался, все просто ждали своей очереди. Что ж, не буду возмущаться и я. Найдя конец очереди, я занял последнее место, продолжая смотреть строго перед собой. «Анализирую присутствующих», — произнес эхо. «Трое из дома Астерлан, двое из дома Лиардан, один из дома Талран. Остальные — младшие ветви различных домов. Титулов ни у кого нет». Мне оставалось только мысленно кивнуть. Передо мной те, кто практически никогда не получит титул. Младшие дети младших детей. Те, кому придется прокладывать дорогу в жизни самостоятельно. В этом мы были похожи. С той лишь разницей, что они родились в великих домах, а я на фронтире. Очередь двигалась медленно. Комендант тщательно проверял каждого курсанта, сверяясь с базой данных. Спустя полчаса передо мной оставалось еще 15 человек. И я уже начал подозревать, что сейчас идет не столько распределение по жилищам, сколько какая-то внутренняя проверка самой академии. Например, насколько курсанты умеют ждать. Будь это кузница, я бы не удивился подобному. Но это все же ИВА. Здесь не могут так проверять. Или могут? Неожиданно дверь шумом распахнулась, и створки ударились о стены. Корнелиус учил меня не реагировать на шум, поэтому я не обернулся. Титулованным аристократам не пристало оборачиваться на каждый звук. Но из титулованных здесь был только я. Так что остальные посмотрели на источник шума, и, судя по их лицам, увиденное им не понравилось. Да и не требовалось мне оборачиваться, когда за меня все делал эхо. Он уже построил картинку, показывая, что в помещение валилась группа из 3 человек. Впереди шел высокий парень со светлыми волосами, двигаясь так, словно весь мир должен был перед ним расступаться. Я знал этого человека. Точнее, видел один раз. Эхо сразу назвал имя. Кайден из дома Вейран. Один из отпрысков аристократов, который был награжден орденом Имперской Звезды первой степени после первой операции на Гиперионе-7. И сейчас этот орден красовался на груди Кайдена, подчеркивая его величие. Кайдена сопровождали двое. Выглядели они как типичные телохранители, прошедшие процедуру изменения. Импланты по всему телу были выстроены в форме экзоскелета, а металлические пластины проступали под кожей, образуя жесткий каркас. Даже если сломать такому все кости, он все равно останется в строю. Опасные противники. Группа прошла мимо очереди, направляясь прямиком к стойке коменданта. Теперь их видел уже и я, оценивая не только через сканер эхо, но и своими глазами. И на моих глазах один из телохранителей небрежно толкнул плечом курсанта из дома Астерлан. Тот отшатнулся, но промолчал, потому что прекрасно видел символ на груди явившихся. Высший дом Вейран, богатейшие аристократы империи Тирис, жаждущие свергнуть Соларионов с трона. «Эй!» — возмутился кто-то из очереди. «Мы пришли сюда первыми!» Светловолосый обернулся. Скользнул взглядом по возмутившемуся парню из младшей ветви дома Лиардан. Оценил. Посчитал недостойным внимания. Отвернулся. «Брэн!» — бросил он через плечо. «Здесь шумно!» Один из телохранителей шагнул к парню и навис над ним. Кибернетические импланты загорелись красным, словно Брэн собирался атаковать незамедлительно. Парень из дома Лиардан к такому был не готов и побледнел, отступив. Возмущаться он больше не собирался. Очередь утихла. Все осознали, связываться с этой тройкой будет себе дороже. Светловолосый горделиво усмехнулся, глядя на остальных как на мусор, после чего подошел к столу коменданта. «Граф Кайден Вейран прибыл для распределения», — произнес он. «Мне нужен хороший дом с привилегиями. Бассейн обязателен». Комендант поднял невозмутимый взгляд, сохранив непроницаемое лицо. «Здесь очередь», — произнес полковник. «Не вижу». Кайден Вейран даже поворачиваться в нашу сторону не стал. «Полковник, перед тобой стоит граф. Или в академии не учат, как следует обращаться с высшими аристократами? Могу доходчиво объяснить. Нужно?» Комендант молчал, не сводя взгляда с Кайдена Вейрана. «Нерационально», — произнес эхо, считав мои мысли. Он граф, у него есть право так поступать». «В гробу я видел подобное право», — подумал я. «Если урод ведет себя как последний грувак, его нужно ставить на место, невзирая на его дом. С проблемами будем разбираться потом, если выживем». На это эхо возразить ничего не мог, потому что понимал, что я прав. «Даже ксорхи себя так не ведут», — произнес я достаточно громко, чтобы все услышали. В зале повисла тишина. Очередь даже несколько шагов в сторону сделала, отходя от меня подальше. Кайден повернулся в мою сторону, глядя, как на пустое место. Хотя нет, взгляд остановился на кресте героя. Мелькнуло узнавание, и Кайден жестом показал своим мордоворотам оставаться на месте. «Ты что-то сказал?» — спросил он вежливо, слишком вежливо. «Сказал?» — кивнул я. «Когда я и моя группа двигались по туннелям Гипериона-7, спасая людей, бруты не расталкивали коронников. Каждый тип ксархианцев знал свое место в общем порядке. Они знали, что такое дисциплина. У тебя, как я вижу, с этим проблемы». Очередь ахнула и еще дальше от меня отступила. Сравнить наследника великого дома с ксорхом — это было за гранью. «Барон Золотой, если не ошибаюсь», — произнес Кайден, разглядывая меня. «Хотя могу и ошибаться. Запоминать всяких мелких барончиков мне не по статусу». «Действительно, зачем тебе меня помнить?» — ответил я. «Ты же не глава дома Вейран. Это ему пришлось просить у Соларионов найденный мной Мион». «Вейраны ничего не просят!» — рявкнул Кайден, разом растеряв все спокойствие. «Мы берем свое!» «Конечно, берете», — спокойно ответил я. «Если вам разрешают». «Это ты другим можешь пускать пыль в глаза, Кайден из дома Вейран, сверкая орденом. Я прекрасно знаю, как и за что ты его получил. Потому что был там, на Гиперионе-7, и сделал все, чтобы ты сейчас стоял здесь, важно надувая щеки». «Ты забываешься, барон!» — прорычал Кайден Вейран. «На колени! Тебе приказывает граф! Если этого не сделали Соларионы, я сам научу тебя манерам!» «Да мне плевать на твой титул и твой приказ», — ответил я. «Я герой Империи Тирис. Или ты, наследник графа, который управляет всего десятком систем, желаешь оспорить дарованное мне самим императором право стоять на ногах даже перед ним? Это официальная позиция дома Вейран?» Кайден не был глупцом. Одно дело притеснять тех, кто ниже тебя по статусу, другое — бодаться с теми, кто и забодать может. Однако сдаваться он не собирался. «Барон Каэль Золотой», — произнес Кайден. «Я считаю твое поведение недостойным аристократа. Считаю, что ты меня оскорбил. Требую незамедлительных извинений и возмещения морального вреда. В противном случае мне придется добиваться справедливости на дуэли чести». «Граф Кайден Вейран», — ответил я не менее пафосно. «Я считаю тебя зажавшимся выскочкой, не знающим, что такое дисциплина и порядок. Таким, как ты, не место в Императорской военной академии. Но, к сожалению, не я принимаю решение о подобном. Требую извинений не только передо мной, но и перед полковником, который вынужден был наблюдать за устроенным тобой спектаклем». Требовать извинений перед другими собравшимися я не мог, потому что ни у кого из них титула не было, а у полковника имелось вполне высокое звание. «Дуэль!» Кайден Вейран окончательно разозлился. Видимо, не привык к отпору. «Немедленно!» «Дуэли между курсантами первого курса запрещены до приветственного слова ректора», с поразительной невозмутимостью произнес комендант. «Нарушившие это правило будут исключены из Академии без права на восстановление». «Когда речь ректора?» — спросил Кайден, не сводя с меня взгляда. «Через 3 дня», — ответил полковник. «Сразу после этого арена будет открыта для дуэли курсантов первого курса». 3 дня», — повторил Кайден, кивая. «Прекрасно. Барон Каэль Золотой, я вызываю тебя на дуэль. Бьемся на мечах до тех пор, пока один из нас не упадет или позорно не сдастся». «Принимаю», — ответил я. «Встретимся через 3 дня на арене. А сейчас встань в очередь. Не позорь дом Вейран еще больше». Скрежет зубов был слышен, кажется, даже на другой стороне планеты. Кайден изволил гневаться. Но это были его проблемы. «Дуэль зарегистрирована», — спокойно произнес комендант. «Граф Кайден Вейран против барона Каэля Золотого. Условия до капитуляции. Оружие, мечи. Свидетели, курсанты и преподаватели Академии». «Не сбеги, барончик», — произнес Кайден, после чего приказал своим телохранителям. «За мной! Вернемся сюда через несколько часов». Наверное, стоило что-то ответить, чтобы последнее слово осталось не за Кайденом, но я посчитал это лишним. Корнелиус бы не одобрил, недовольно подсоков. Шумный представитель дома Вейран покинул зал, и, казалось, все должны были выдохнуть. Но очередь продолжала молчать, глядя на меня, как на какого-то ксорха. «Следующий!» – произнес комендант. Я посмотрел на тех, кто стоял передо мной, и понял, что они никуда не двинутся. Пожав плечами, я подошел к столу. Полковник посмотрел на меня и без каких-либо задержек произнес. «Дом 127, западный сектор Академии. Данные в систему загружены. Ключ настроен на биометрию. Вопросы?» «Никак нет», — ответил я, поражаясь подобной скорости оформления. «Там, где другие тратили по 10-15 минут, мне потребовалось буквально пара мгновений». «Тогда свободен», — произнес комендант. «Следующий». В коридоре было пусто. Кайден и его свита уже исчезли. Сверившись с планшетом, я вздохнул. Западный сектор находился в 10 километрах от главного корпуса. Придется пользоваться транспортом. Летающих платформ рядом с главным корпусом было много, так что проблем с ними не возникло. Я устроился в капсуле, и компьютер платформы сразу построил маршрут до моего дома. Автоматические системы распознавания работали идеально. Решив, что прямо сейчас дома мне делать нечего, я выбрал программу ознакомления с территорией моего района, чтобы посмотреть на красоты ИВА. И не пожалел. Моя летающая капсула промчалась сквозь монументальное здание и нырнула в жилой сектор, окунувшись словно в иной мир. В академии тщательно подошли к вопросу досуга высокородных господ. Я пролетал мимо шикарных парков, целого городка с различными развлечениями, магазинов и ресторанов всех мастей. Все было организовано не только для того, чтобы курсанты ИВА получали образование, но и чтобы они не скучали в процессе. В какой-то момент мы оказались среди небольших однотипных домиков. Они расползлись в разные стороны целыми поселками, а то и небольшими городами. Вряд ли здесь только первокурсники. Слишком много домов. Вскоре окружающая обстановка заставила меня нахмуриться. Мы влетели в закрытую область, где дежурили живые стражники. Они проводили мою капсулу взглядами, не останавливая. Вначале я не понял необходимости в живой охране, если все организовано через биометрию. Но, увидев первый дом, все осознал. Социальное неравенство во всей красе. Однотипные домики для обычных аристократов закончились. Начались дома для высшей знати. Даже не дома, огромное поместье. Капсула подлетела к воротам одного из таких поместий. Они открылись, пропуская меня внутрь. Мне оставалось лишь смотреть, радуясь урокам Корнелиуса. Он научил меня держать невозмутимое лицо даже во время бесконечного удивления. Удивляться было чему. Меня доставили к двухэтажному особняку из белого камня, который мог поспорить по величию с дворцом моего отца. Собственный парк для прогулок, несколько пристроек, три пруда, и это только те, которые я успел увидеть. Огромная территория рядом с особняком поражала своим величием. И все это было моим, потому что высшая аристократия должна жить в роскоши. Я подошел к двери, которая открылась автоматически. Зайдя в дом, я лишь вздохнул. Какое-то время мне все же придется привыкать к этому месту, потому что это дорого-богато лично меня не радовало. Скорее, наоборот, вгоняло в тоску и порождало желание как можно скорее отсюда сбежать. Вот на кой мне одному целый дворец? Что я с ним делать буду? «Добро пожаловать, барон Каэль Золотой!» — раздался голос сбоку. Из столовой вышел мужчина средних лет в строгом костюме. «Меня зовут Грегор», — представился он. «На время вашего обучения в Императорской военной академии я буду вашим управляющим. Если вам что-то потребуется или возникнут какие-то вопросы, обращайтесь. Ваши вещи уже доставлены и разложены в вашей комнате. Второй этаж, вторая дверь справа. Ужин будет готов через час». «На ужине представлю вам всех ваших слуг». «Всех? Значит, Грегор не единственный. Хотя это неудивительно, учитывая размеры дома. Даже у отца был целый штат горничных. Правда, меня это никогда не касалось, и мне приходилось делать все самому. Потому что так сказал отец». Добравшись до комнаты, я рухнул в кровать, мысленно прокручивая этот день. Можно было что-то изменить? Да, можно было промолчать и дать Кайдену Вейрану зарегистрироваться первым. «Ладно, кого я обманываю? Делать этого ни в коем случае было нельзя. Даже несмотря на то, что теперь у меня появился опасный враг. Да и плевать, ни он первый, ни он последний. Потому что перед всеми кланяться, спина сломается».